«Звездная мгла», Сергей Варлашин. Читает Сергей Варлашин. «Звездная мгла», Сергей Варлашин. Читает Сергей Варлашин. «Звездная мгла», Сергей Варлашин. Читает Сергей Варлашин. «Звездная мгла», «Звездная мгла», Сергей Варлашин. Читает Сергей Варлашин. «Звездная мгла», Сергей Варлашин. Читает Сергей Варлашин. «Звездная мгла», «Звездная мгла», «Звездная мгла», «Звездная мгла», «Звездная мгла», Сергей Варлашин. Читает Сергей Варлашин. «Мы покорили открытый космос, но не свой внутренний мир». Джордж Карлин. «Мы покорили открытый космос, но не свой внутренний мир». Джордж Карлин. «Мы покорили открытый космос, но не свой внутренний мир». Джордж Карлин. Глава первая. Прибытие. Глава первая. Прибытие. Глава первая. Глава первая. Первая. Прибытие. Я проснулся от плавной, льющейся по спальному отсеку композиции классика Иоганна Себастьяна Баха. Сенсоры уловили мое настроение и теперь включили музыку, чтобы я проснулся окончательно. Задремал в пути от длительного перелета. Организм перестраивается, вызывая сонливость. Тихий женский голос в модуле рубки оповестил о прибытии на орбитальную станцию Меркурия через 20 минут. Я окончательно вышел из сонливого состояния. Сенсоры опять уловили это, и музыка сменилась на ритмичную и электронную. Встроенный в стену блок питания предложил мне стакан апельсинового сока и маленькую чашечку свежезаваренного кофе. Музыкальный автомат вновь уловил мое настроение по мимике лица и угадал, что я хочу продолжить слушать классика. Орбитальная станция Меркурия, автоматизированная, сокращенно ОСМО, занимается самыми крупными поставками для соседней планеты Меркурий с Земли в автоматическом режиме. Челноки с грузом уходят с Земли на станцию, возвращаются обратно пустые, а Меркурий вот уже третий месяц не получает поставки с материальным обеспечением. На Земле сигнал со станции есть. ОСМО исправно отчитывается о приеме поставок с Землей и отчитывается об отправке груза на Меркурий, при том, что на Меркурий за три месяца не пришел еще ни один челнок. При том, что на Меркурий за три месяца не пришел еще ни один челнок. Согласно протоколу, если возникают ошибки или сбой системы, станция автоматически должна устранить проблему в течение трех месяцев и сразу отправить все данные о ней. А если не может устранить самостоятельно, с Земли отправляют команду специалистов-техников. Отчеты приходят регулярно, но ошибок и как такового сбоя нет. То же самое с Меркурием. Отчет об отправке челнока есть. Есть даже отчет об отгрузке на складах Акриды. Акрида – так называется колония, только сами они достоверно утверждают. Акрида – так называется колония, Только сами они достоверно утверждают, что ничего не получали и челноков не видели ровно 3 месяца. Прошло уже 15 лет с тех пор, как Меркурий был полностью колонизирован. Сейчас там проживает примерно 1,5 миллиона человек. Не то чтобы они умирали с голоду, у них там налажено производство всего, что им нужно, в чем они нуждаются и даже более. Но это не повод прекращать отправлять высокотехнологичное сырье для развития планеты и прогресса колонизации. Не говоря уже о поставках гостинцев от родственников. С Земли отправили меня, потому что станция, как ни странно, если верить данным, полностью исправна. В моей компетенции находится устранение всевозможных неполадок по технической части. Станция полностью автоматизированная, она безлюдна. Моей задачей является осмотр и компьютерная рекогносцировка системы на предмет скрытых ошибок с несущественным вмешательством для их последующего устранения. Миссия моя должна занять 7 дней, после чего мне предстоит вернуться. Осмо существует уже 4-й год. На нее был внедрен экспериментально прошедший испытания на Земле прототип искусственного интеллекта под кодом 59ИИ или ИИ-59, созданный в 59-м году. Достаточно умный компьютер, но недостаточно сообразительный, чтобы полностью заменить вмешательство человека. Кроме меня, в транспортном челноке дальнего следования, предназначенном для команды в 30 человек, едут всевозможные приборы для тщательной компьютерной рекогносцировки системы ОСМЫ и универсальные наборы инструментов. Они упакованы по ящикам и сгружены по пустующим каютам. Мне и раньше доводилось бывать одному пару раз, целый месяц, когда я служил в армии. Меня, как отлично прошедшего психологические тесты на одиночество, самого стойкого в нашем полку, отправляли служить сначала в тундру, а потом на крайний север. С этого началась моя военная карьера, после года в учебке, а потом распределение по особенностям в профпригодности. Куда меня только не заносило по долгу службы. Дошло наконец до того, что в расцвете сил закончился мой военный контракт. Армейская система посчитала нужным перевести меня на государственную систему, то есть службу, в связи с моей главной деятельностью по мониторингу. Цепей связи, разбросанных по всей нашей необъятной стране или по всему миру. Как известно, мировая война в 2027 году стерла рамки государств. Человечество под угрозу вымирания не встало. Столько убавилось на 3/4. После войны решено было сделать единое государство и назвать его Объединенная Российская империя. Почему Россия? Отвечаю. Жителей этой страны после ядерных ударов осталось больше всего на планете Земля. Но не потому, что количество бункеров у нас было больше всего, а потому, что войну развязали мы и были подготовлены, соответственно, и вооружены. А кто хорошо информационно вооружен, тот автоматически становится победителем. По счастливой случайности инициаторов всей заварухи накрыло одними из первых ответных ядерных залпов особой мощности. поэтому и винить никого не стали, а сформировали новое временное правительство. Назначили императора Земли с его огромной несокрушимой армией для поддержания порядка и мира во всем мире и отправили в каждую бывшую самостоятельную страну по главному секретарю от новосформированного Конгресса. А уже в 2035 году активно общими мировыми усилиями принялись осваивать космическое пространство. На следующий год родился я, автоматически попав в общую космическую подготовку. Попал я с самого раннего возраста, когда космическая подготовка начинается с детей, достигших возраста 5 лет. Некоторая часть от всех детей, обладающая отменным здоровьем, включается в программу подготовки будущих покорителей космоса и других планет. Помимо учебной программы, подготовка длится до возраста 16 лет, после чего армия вербует всех без разбора. Моя мать занималась психологической стороной обработки детей, а отец — физической подготовкой. Все происходило в одном из центров, где они и познакомились. Поэтому мне было суждено пройти ее от начала до конца и получить самые лестные характеристики. Плюс 14 лет армии, заочное и весьма хвастливое звание майора в отставке. И вот я здесь. Симфония закончилась. Над дверью замигали красные огоньки. На челноке иллюминатор не предусмотрен. Зато изображение можно включить с внешних камер и вывести на стену экран, что я и сделал. Приближаемся. Скорость заметно упала, но это не ощущается. Только когда произошла состыковка. Тряхнуло, но в порядке нормы. Книг на полках не было, потому что полок не предусмотрено. Поэтому ничего не попадало. А со мной ничего не случится. Не может. Я сижу пристегнутый ремнями к креслу. Наблюдаю посадку и состыковку с главным шлюзом Осмы во всем ее великолепии. Вот выдвинулись амортизирующие щиты, приняли в свою мягкую охапку и ловкие манипуляторы состыковали челнок со станцией окончательно. Огромный, длинный и черный гермолюк, подобно пиявке, присосался к шлюзу Осмы, и огоньки над дверью замигали мягким зеленым светом, приглашая пройти на станцию. Состыковка прошла успешно. Автоматизированные посыльные пневмотрубы уже заряжены всем моим необходимым оборудованием, но попадут на борт станции не раньше меня. Сначала человек. Тун-тун. Я оделся и вышел из каюты пребывания, предназначенной на время следования по маршруту, без исключений для всех людей на борту челнока. В гордом одиночестве прошествовал в главный приемный отсек. Гул в стенах дал понять, что все мои вещи отправились куда следует. Личные вещи ждут в моем новом спальном отсеке, а инструмент в ремонтном отделении. Хоть станция и не предназначалась для жизни людей, несколько помещений отвели специально для персонала на случай технического обслуживания или консервации. Это уже когда закончится срок эксплуатации Осмы, или когда она потеряет свою актуальность, но не раньше 200 лет. Никто не приветствует. Никто не встречает, все как я люблю, сам себе хозяин и господин. Поэтому на лице моем играет легкая улыбка, а усталые глаза не отвлекаются на вычурные. Футуристические дизайны станции. Приблизительно в 60 миллионах километрах от Земли. Расстояние это все время меняется. Чувствую себя превосходно. Только общая сонливость сказывается воздействие долгого перелета. После первых 3 дней после перелета нельзя погружаться в стазис. После первых 3 дней перелета нельзя погружаться в стазис. Нужно вести обычный режим, земной. Пребывать 18 часов с достаточно высоким уровнем электрической активности мозга и активным физическим взаимодействием с внешней средой, а 6 часов проводить в состоянии сна. По земным меркам рекомендуется уделять сну только 4 часа, но это не про меня. Даже в армии первые 3 года службы посвящены внедрению этой эффективной методики, где сну уделяется лишь 3-4 часа, а то и вовсе 2. Меня переучить не получилось. Как только прошли 3 года и появились большие свободы в личном времени и пространстве, я стал намеренно создавать ситуации для компенсации бездарно упущенного в бодрствовании времени. Спал весь 4-й год, все свободное время. Организм компенсировал стресс первых 3 лет. Ученые трактуют это как нормальное явление. Примерно 2% людей биологически не способны спать меньше 6 часов в сутки. Стазис от Земли до Осмы занимает ровно 21 земной день. Последующие стазису 3 дня тоже рекомендуется проводить в привычном режиме. Плавный переход обеспечивает привыкание человека к новым условиям и лучшую акклиматизацию. Ну так не буду нарушать традицию всех космических путешественников. Без труда, используя указатели на стенах, дошел до своего спального отсека. Устроился поудобнее и погрузился в здоровый крепкий сон, где тело не совершает полет через время и пространство, а покоится на кровати с искусственной гравитацией в почти земных условиях. Проснулся я от яркого света, осветившего мой спальный отсек. Ярко-белый свет заполнил все пространство, и я, морщась, натянул шерстяное одеяло на голову. Не помогло. Свет стал пропадать так же внезапно, как появился. Может быть, это что-то пролетело сейчас мимо, за иллюминатором во всю стену. Штор нет, тюли тем более. Да и что могло пролететь сейчас в такую рань? Хотя какую рань? Здесь нет земных мерок. Солнце светит почти постоянно. Надо к этому привыкать. Солнце светит почти постоянно. Надо к этому привыкать. Воображение мое разыгралось. Что могло пролететь мимо нас? Второй челнок следом за мной? Меня бы предупредили еще в центральном ракетном комплексе. Еще перед отправкой или после. Корабль с Меркурия. Опять же, почему ЦРК не предупредил? Меня бы предупредили еще в центральном ракетном комплексе. Или ЦРК. Еще перед отправкой или после. Корабль с Меркурия. Опять же, почему ЦРК не предупредил? Может быть, неопознанный летающий объект? Меня предупреждали о частых контактах, визуальных контактах. Дальше ничего никогда не заходило. У нас по-прежнему технологии не позволяют гоняться за всеми гостями из глубин космоса. Фиксировать и смотреть можно. Вступать в контакт запрещено регламентом. Оказывать агрессию тем более, да и нет военных кораблей здесь, чтобы раздят орбиту Земли в великом множестве. На этих мыслях сонный дух окончательно выветрился из моей головы. Подошел вплотную к иллюминатору, всмотрелся вдали по сторонам. Ничего, только бесконечная звездная даль. Обернулся, чтобы уйти, но вдруг боковым зрением заметил движение за бортом. Приник обратно к прозрачному броневолокну. Мимо меня, слева направо, плавно удаляясь, проплывал мой комбинезон. Вслед за ним — ботинки, робы, рубашки, сменное белье, сумка с набором для гигиены, персональный компьютер с набором гаджетов к нему, сумки с высокоточными приборами и инструменты на все случаи жизни. Я последовал в соседний пустующий спальный отсек, затем в следующий, и так пока не дошел до самого последнего. Мои вещи, все мои нужные для работы и жизни здесь вещи, уплыли в пустоту. Это проблема. Это проблема. Я немедленно прошел во второй ремонтный отсек и воспользовался бортовым компьютером. Зашел в раздел выполняемых операций. В нем числилось, что вещи пневматическая почта отправила ко мне в спальный отсек. Но это же не так. Больше похоже, что их как мусор отправили в открытый космос. Чего тоже не может быть. Ведь мусор прессуется в отдельных трюмах под большим давлением в блоке, а потом расщепляется в качестве побочного топлива для ядерного синтеза реактора станции. Неудивительно, что станция дала сбой, если даже вещи мои не смогла отправить по назначению, не говоря уже о гораздо более сложных операциях по сортировке и выставлению на конвейер с последующей отправкой на Меркурий. Неужели она все присылаемые ей вещи выстреливает в космос? Этого тоже не может быть. Иначе вокруг Осмы плавал бы такой плотный поток вещей, что был бы похож на кольцо Урана или сферу из мусора, что по большому счету одно и то же. Силовое поле, создаваемое как побочный продукт общей ядерной тяги, не дало бы вещам разлететься. Станция как большой магнит для любых предметов с массой меньше ее в несколько сот, а то и тысяч раз. Именно поэтому человеку можно без опасений находиться за ее пределами, выполняя любые операции без страховочной стропы. Даже если попытаться оттолкнуться со всей силы от борта, упрыгнуть дальше, чем на 50 метров, все равно не получится. Сила притяжения, подобно ослабленной гравитации Земли, мягко притянет тебя назад. Сам я лично не пробовал и не хочу прыгать в открытый космос. Это я знаю из основ теории, вводного, экстра-ускоренного курса перед отправкой сюда. Конечно, это проблема, вещей не осталось. У человека очень много вещей. Оставьте его без них, и он будет голый. Природа у нас такая. Окружать себя бесконечным количеством вещей. Средняя температура на станции 15 градусов по Цельсию. Жить можно, но довольно холодно. Особенно, когда на тебе только один летный комбинезон и почти плоские тапочки. Зябко ежась и подрагивая, пошел в первый ремонтный отсек. Что-то должно остаться от прежних владельцев и установщиков этой станции. Покопался в ящиках. Ничего. Лишь пару промасленных грязных халатов и один платок, чистый. Серый платок на голову, теплее будет. Тепло уходит из тела через конечности, особенно через голову. Вот и пусть греет. За ремонтными отсеками, согласно схеме, ремблоки. Надо посмотреть там. Я не ошибся. Незапертый шкаф явил мне дюжину новеньких серых халатов. Одел сразу два. Первый своего размера, следующий на размер побольше. Внизу стояли новенькие ботинки. Без раздумий взял пару. Тапочки можно оставить, уже не пригодятся. Сразу стало теплее и уютнее. Вот вам и светлое будущее космонавта. Одежда, конечно, не ахти какая. На фоне моего профессионального комбинезона для трудовой деятельности на станции. Теперь неизвестно, где бороздящего космос вокруг космы. Как какой-то космический мусор, но за неимением таковой можно довольствоваться и простой теплой одеждой, без прикрас. Все равно никто не видит. Сразу за ремонтными отсеками есть ряд помещений, предназначенных для обслуживания станции в этой ее части, а следом за ними есть коридор, ведущий на временный склад номер 39. Самый ближайший ко мне склад, примыкающий к посадочной зоне челнока с земли, на котором я сюда прилетел. Коридор представлял собой длинный узкий проход с низким потолком, увешанный проводами. Тут шли и силовые линии, связанные с блоками питания в центре станции. Широкая отодвигающаяся дверь вправо попросила меня надписью на дисплее ввести личный идентификационный номер. Он у меня простой, семизначный. Дверь приняла данные, немного подумала и решила отвориться, загораживая проход передо мной. Загораживая проход передо мной, возникла стенка огромного в пару дюжин метров контейнера. С трудом протиснулся между ним и стенкой. Логистика, видимо, тоже дала сбой, раз контейнером вход почти перекрыли. Непорядок. Временный склад 39 высился и ширился до размеров среднего зала для баскетбола. Несколько десятков контейнеров стояли в разнобой, лишь один лежал на боку, обнажив мятый, немного рваный от удара о пол острый край. Погрузчик под потолком недвижно замер. В последнем штрихе хаоса и беспорядка. Я подошел ближе, заглянул внутрь. Упакованные ящики, возможно, среди них я найду, что мне нужно. Уперся ногой в мятый край стального листа и, не сильно надавив, окончательно его загнул, как крышку консервной банки. Залез внутрь, отстегнул замки первого камня ящика. Посуда. Вскрыл второй, третий, женская одежда, детали разобранной мебели. Вскрыл еще парочку. Наконец-то, что нужно. Универсальная одежда для меркурианцев. Коричневые комбинезоны с множеством удобных карманов. Скинул с себя успевший надоесть громоздкостью два халата и облачился в один свой по размеру комбинезон. Приятное тепло сразу разлилось по телу. На бирке надпись «Предназначен для ношения в диапазоне температур от 0 до плюс 25 градусов по Цельсию». Исключительно мой вариант. На Меркурий можно не отправлять, идеально подходит для носки здесь. Одним словом, не зря пишут «Универсальный». Обувь менять не стал, ботинки у меня были что надо. Вышел из склада и попал в зал с уходящими из него двумя тоннелями в противоположное направление. Направо вел тоннель со складами временного хранения. Туда и пошел. Нечетные на правой стороне, начиная с 39-го, из которого я вышел. Четные на левой, начиная с 37-го. В конце тоннеля должен быть центр управления грузами временного хранения, коротко ЦУГ-ВХ. В противоположную сторону аналогичная ситуация, только склады длительного хранения. И в конце тоже управляющий центр ЦУГ-ДХ. В центре было на редкость чисто, а аппаратура, вмонтированная в стены, выступала лишь надстроечными реле. Комната была совершенно пуста, ни кресел операторов, ни широкого функционала управления. Просто стены с плоскими, едва заметными квадратными выступами для реле. Просто стены с плоскими, едва заметными квадратными выступами с реле для настройки. Но это не мой профиль настраивать дело техников другой квалификации. Я лишь взял схему с нумерацией рычажков. Сверил ее с текущим положением белых стрелок на реле и, не найдя отклонений, пошел в противоположный конец коридора. В центре управления длительного хранения ситуация не изменилась. Выявил лишь одно несоответствующее реле, но тут же обратил внимание, что эта крышка была вмонтирована неправильно. Фабричный брак. Но касательно делений все в норме. Вот так летишь за 1000 километров на челноке, построенном гениями человеческой мысли, высаживаешься на продвинутой роботизированной станции. Но там вместо высокоточных сверхскоростных и умных компьютеров встречаешь древнюю технологию надстроечного реле. Одно оправдание – надежность. Однако дело не в технической неисправности, значит, надо смотреть глубже. Был у меня чемоданчик для таких целей, называется декодер. Подключаешься с ним к главной сети, и он автоматически выискивает все проблемы и ошибки, что могут возникнуть у автономной системы за долгий период эксплуатации. Одна проблема, вещи мои витают теперь за бортом. Но в местном ремонтном отсеке, если хорошенько посмотреть, можно найти аналогичный экземпляр, только более ранней модели, что тоже подойдет. Вернулся. Искал недолго. Заветный чемоданчик ждал меня в общей куче инструментов и приборов. Там же через вторичную сеть подключился к главной. Спустя 30 минут тщательного сканирования декодер не нашел абсолютно ни одной ошибки. Что не есть странно, ведь модель его могла быть устаревшей. Ну, вот на этом пае должна закончиться моя основная работа. Сейчас с челнока отправлю отчет на землю, а там в течение пары часов или суток придет ответ с дальнейшими инструкциями. Через спальные отсеки добрался до приемного отделения. Облачился в защитный скафандр, застегнул все манжеты, как вдруг обнаружил, что мостик закрыт. Не помню, чтобы я его закрывал. Подошел поближе, подергал ручки, действительно закрыт. Не раздеваясь, пошел обратно в ангар, выглянул в иллюминатор. Челнока не было. Это уже не смешно. Диагностику я провести не могу. Соответственно, устранить ошибки, выявленные приборами, тем более. А теперь еще и отправить отчет на землю возможности нет. Да и куда он делся? Мне на нем обратно лететь. Словно поработал хороший хакер, но откуда ему здесь взяться? С Земли взлом невозможен. В Авиационной космической ассоциации Земли, АКАС, сокращенно АКАС, уровень доступа слишком высок и засекречен. С Меркурия тем более это сделать проблематично. У них вообще нет доступа на любое управление осмой. Варианты у меня два. Первый, не самый перспективный, ждать здесь, пока произойдет чудо. Это, разумеется, не случится, учитывая особенности моей натуры и некомфортной для жизни местности. Вариант второй. Через силовые линии пробраться в главный блок питания, а оттуда близкая дорога в главное хранилище. Для этого мне нужно взломать стальную стену временного склада. Осталось только придумать чем. Физических сил на это не хватит. Обратимся за помощью к инвентарю на складах. Склады временного хранения нам не подходят, а вот длительного очень даже может быть. Мне нравится число 35. Именно поэтому я решил взломать ворота именно в него. Раскрутил панель управления, достал пучки разноцветных волос. Перерезал зеленый провод. Он блокирует замок в случае отключения питания. Затем перерезал синий. Этот отвечает за питание ворот. Затем отыскал самый длинный лом, что нашел в ремотсеке, вклинил его между двух створок, надел поверх лома еще более длинную трубу и, пользуясь огромным рычагом, раздвинул до проема сантиметров в 40. Мне пролезть будет достаточно, а на большее сил уже не хватает, и так изрядно взмок. Благо меркурианский комбинезон хорошо отводит влагу от тела наружу. Втиснулся меж створок, оставив на всякий случай лом с трубой со своей стороны. Глупо, конечно, беспокоиться, но оставшись без вещей и челнока, не знаешь, чего ждать дальше от Осмы. Склад 35 размерами превосходил в несколько раз 39-й. Любопытное обстоятельство. Здесь все контейнеры были свалены в полном хаотическом порядке. Нагромождение в центре и по краям. Они лежали друг на друге. Погрузчик словно их не укладывал, а просто сбрасывал сверху вниз. Отчего они были в плачевном состоянии? Добрая 1/3 из них дала трещину по сварным швам и развалилась, обнажая содержимое. Я долго блуждал между ними, неисчислимые ящики с хозяйственной утварью валялись по сторонам. Только из всего многообразия мне ничего не было нужно в текущий момент, кроме разве что еды, воды и, например, плазменного резака. Вместо этого мне попадались агропромышленная химия, одежда и всевозможные сборные мебельные конструкции. На ум пришла простая идея – сделать бомбу из аммиачной селитры и керосина. Просто и эффективно. Вернулся с набранными будущими взрывчатыми веществами в ангар. Посмотрел на стене по схеме, где должны проходить силовые линии. Выбрал подходящее место, внизу в метре от пола. Расположил канистры с взрывчатым веществом. В качестве детонатора решил использовать отдельную канистру с керосином на пару литров. Пролил полоску на безопасное расстояние, сомкнул провода от аккумулятора, чтобы высечь искру, и побежал за пределы ангара. Я сел у стены, зажмурил глаза, открыл рот, зажал уши. Представил, как бесшумная змея синеватого огонька доползла до цели. Раздался смачный взрыв. Потоки воды хлынули с потолка, заливая очаги возгорания во всех возможных направлениях. Шлепая по сырому полу, я заглянул в ангар. Стену раскурочило знатно. Не дать не взять, работал взрывотехник. Только взрывом еще и большую часть внутренностей выворотило наружу. Но это не суть важно. Главное, толстые трубы силовых кабелей остались неповрежденными. Только вся моя работа была напрасной. Я хотел проследовать вдоль... Я хотел проследовать вдоль силовых линий пешком или ползком, но здесь слишком узко. С моими габаритами и ростом в 1,93 м я застряну уже 5 метров. Остается самый страшный и сложный вариант – выход в открытый космос. Не то чтобы я этого сильно боялся, просто это тот пункт, по которому я мог вообще не попасть сюда. Если бы главный психолог придал этому значение, я бы с полной уверенностью остался на Земле и никогда не побывал в космосе. Могло произойти и так, что на мою роль не нашелся никто другой, а на страх бывать в открытом космосе просто закрыли глаза, сообразив, что это мне никак не пригодится за время нахождения на Осме. Худшие опасения подтвердились. Оставаться здесь я не планирую, а значит, пора посмотреть своему страху в лицо и вновь примерить защитный скафандр. Но на этот раз для более длительного путешествия, чем прохождение по мостику от челнока до приемного отсека. Очередной раз огляделся. Очередной раз оделся в защитный скафандр с мягким названием «Эхо-3». Повертелся, пристегнул манжеты, проверил доступ кислорода. Дополнительно вставил еще 2 баллона, к 2 уже имеющимся. Вставил бы больше, про запас, да больше конструкция скафандра не подразумевала. Уходить в открытый космос легко, когда тебя ничего не держит. Шлюз за собой плотно притворил, закрутил герметично вороток, огляделся. Глубина вида поражала. Космический пейзаж из бесконечных звезд и образуемых ими созвездий освещали половину всего синильного и черного волокна. Светила и закоулки беспроглядной тьмы всматривались в меня, с не меньшим вниманием. Между лопаток у меня пошел холодок. Я ощутил плотный слой мурашек по всему телу, а на лице плотные градины пота. Забрало шлема запотело, и Эхо-4 автоматически включил внутреннюю вентиляцию. Шум гоняемого воздуха и запотевшее забрало привели меня в чувство, и я больше не глазел по сторонам, как ребенок, впервые оказавшийся на горе у моря. За пару минут обдув сделал свое дело, и я вновь увидел величие неизведанных просторов, но уже боковым зрением. Осторожно. Космос действует на всех по-разному. У некоторых даже развивается безумие, кого-то потом влечет на Землю, и больше они никогда не возвращаются. Боятся и не хотят покинуть физическую Землю. А кого-то он цепляет до конца жизни. Они остаются на всю жизнь работать на орбитальных станциях Земли. Те и другие пропащие люди. Подавив приступ паники, я глубоко вдыхая и медленно выдыхая сжатый и сжиженный кислород, сосредоточился на главном. Мне предстояло пройти по поверхности коридоров силовых линий. Вот и не будем отвлекаться. Пристегнул карабин с тросом к поясу, другой конец к трубкам перил, ведущих вдоль всех конструкций, предназначавшихся когда-то для строителей Осмы. Мало ли силовое поле пропадет, кому я потом объясню то, что мои опасения — это глупости? Пошел вперед. Прошел 50 метров, повернул, следуя изгибам устройств. Перестегнул карабин на новые перила. Ровно вышагивая и следя за дыханием, обнаружил, как пульс стал потише. Другое дело. Расход кислорода следует уменьшать, плавностью движений и спокойным дыханием. Через 10 минут силовые линии закончились. В входя внутрь центрального главного хранилища, а это самая большая часть станции. Я, следуя по тем же перилам, без труда отыскал зашарпанный рабочими до блеска шлюз во время сборки и других работ и взялся за вороток. Ухватился, потянул против часовой, повернул на 15 минут, заклинило. Вместо двух полных оборотов получилось добиться только люфта в обе стороны, не более одной четверти круга. Стараясь не беспокоиться, перестегнул карабин на другие перила и проследовал вдоль них. Посмотрел на индикатор кислорода. Первый баллон закончился. Пошел расход второго. По уму, шлюзов здесь должно быть великое множество, потому что при строительстве станции каждый отдельный блок был временно жилым. А строительных манипуляторов надолго не хватало, максимум на 4 часа беспрерывной работы. Далее надо было включать кислород строительного скафандра, вылезать и заряжать необходимым воздухом технику. Потому аварийный доступ к шлюзам входил в обязательные условия техники безопасности. На исходе был третий кислородный баллон. Я уже думал возвращаться обратно. Как мне повезло, я наткнулся на весьма новенький шлюз. Серая и синяя краска были почти нетронутыми. Видимо, им совсем не пользовались. Вороток поддался почти без усилий. Точно его масло и прокладки меняли. Я опустился по настенным скобам вниз с головой, отстегнул в последний момент карабин и закрылся за собой. Не то чтобы я не ждал гостей, просто так принято в регламенте и правилах по эксплуатации осмы. Я даже их подписывал собственной рукой. Закрывать настежь внешний шлюз – прямая обязанность всяк туда входящего. Раз я один, то тем более лучше следовать простым правилам. Помещением, в которое я проник, оказалась душевая и туалет. Неудивительно, что напрямую сюда никто не спускался. Да и о чем думали архитекторы, остается загадкой. Могу предположить, что после всех водных процедур приятно выйти в открытый космос в мягких пушистых тапочках, скинуть махровый халат и предстать во всем естестве, будучи обдуваемым космическим ветром самого естества. Одним словом, сомнительное удовольствие. В коридоре до меня донеслось тихое, но отчетливое жужжание. Я подошел к горизонтальному клинкету и выглянул в окошко. Бледно-оранжевый робот на 4 плоских гусеницах вместо ног и с 4 манипуляторами вместо рук следовал по своим делам, мимо меня. Не припомню, чтобы меня предупреждали о наличии частных роботов здесь, предназначенных в помощь меркурианцам. Дождался, когда он исчез из вида. Нажал на кнопку пульта, и клинкет почти бесшумно открылся вверх. Пошел за машиной следом. Судя по звуку, поехала влево. Выглянул и имел неосторожность пнуть пластиковые коробки, валяющиеся в хаосе на полу. Машина остановилась. Маленькие визоры повернулись в мою сторону. Я обратно укрылся за углом. Машина затихла всеми приводами, словно прислушивалась. А через полминуты поехала в мою сторону. Я, стараясь как можно тише в новеньких ботинках с упругой подошвой, спрятался в кладовом отсеке напротив душевой. Машина проехала мимо меня до конца коридора, а затем вернулась на исходный маршрут движения. И скрылась из виду за тот же поворот. Осторожно последовал за ней, без резких движений и расслабленно, как в бытность учили в армии. Железка миновала несколько дверей, коридоров и неизвестных мне помещений. Всю дорогу я преследовал ее из любопытства. Какую функцию здесь может выполнять четырехрукий робот, если все задачи решает центральный компьютер и отдает специальные команды более продвинутым моделям Уврам, то есть универсальным вспомогательным роботом? Показывали мне во время космической подготовки одного Увра. Восьмилапное чудище и достижение роботехники, готовые на все. Не щупальца, а сплошные мультитулы, высотой и шириной примерно в 2 метра. Четырехрукий привел меня на один внушительный склад. На складе я услышал еще не менее 8 таких же хозяйственных оранжевых воришек. Мой знакомый проехал между рядов растерзанных и початых контейнеров, загрузил на себя какие-то мелкие коробки с деталями и поехал в обратном направлении. Про себя я окрестил его и подобных ему курьерами. Я спрятался за контейнером, дождался, когда он скроется, и опять пошел за ним. В этот раз он проехал мимо душевой, через которую я сюда проник, и через несколько коридоров вывел меня в большой отсек. Там я приметил целый роботизированный сборочный цех. Как следует осмотреться, мне не дал. Другой четырехрукий господин, выкрашенный в темно-синий цвет. Мерцающим красным визором он грозно сверкнул на меня и покатил в мою сторону, пока я прятался в общей суете за сваленными в кучу мелкими коробками, приносимых сюда курьерами. Не прячась, поздно это делать. Я назад рванул в коридор и, пробежав, спрятался в нишу напротив душевой, где первый раз удачно укрылся от первого встреченного курьера. Схватил брошенный увесистый гаечный ключ. Услышал проезжающего мимо синего охранника, стало быть. Подбежал сзади и огрел его по визору с хорошего размаха. Стеклопластик рассыпался в мелкую пыль, а охранник заметался в полной потере ориентации. Зашевелил всеми конечностями, врезался пару раз в стену, уперся корпусом, да так и застрял, буксуя резиновым протектором на месте. Пользуясь его беззащитностью, я быстро отковырял его щиток еще парой ударов ключом, намотал на него высвободившуюся охапку проводов и рванул, отрывая их с мясом. Синий перестал буксовать и затих. Осмотревшись по сторонам, я откатил тяжеленного робота на гусеницах в нишу, где только что был, и осмотрел. На оторванном щитке написано «РОН». Робот общего назначения, значит. Он из партии роботов этого года, предназначенных для Акриды на Меркурии. Бардак. Бардак. Пошел в сборочный цех посмотреть, что они там все-таки собирают и почему за мной погнался охранник. Клинкет открылся. С порога я заметил на свежесделанных конвейерах приводы, манипуляторы, визоры и прочие запчасти будущих ронов. Конвейер шел, свисающие с потолка стальные конечности собирали роботов, и все бы ничего, да клинкет на противоположной стороне отворился. В проеме возник суровый силуэт огромного двухметрового увра. Он смерил меня своим пронзительным синим светом из башенки управления и зашевелил всеми 8 щупальцами в моем направлении. Я снова отправился в бегство. На этот раз, к моему явному сожалению, стук стальных ног меня догонял. Слыша, как меня догоняет Увар, я преодолел очередной поворот и вбежал в открывшийся проем. К моему немалому везению, у самого пола приметил широкое вентиляционное отверстие. Пары ударов носком ботинка хватило, чтобы погнулась его решетка. Далее отогнул большую его часть и нырнул внутрь. Увар появился в тот момент, когда я уже на четвереньках вполз достаточно глубоко внутрь. Лязгая стальными ногами по стальному же полу, он потоптался на месте и замер, что-то соображая. Тут должна быть реплика Кристины. «Вылезай, человек! Вылезай, человек! У меня нет времени ждать тебя!» Властным сухим тоном потребовало восьминогая железка.